Глава 20. Последнее, чего я ожидала, что мы с Ренатой попадем в катакомбы. «Я думала, Кертис выберет какое-нибудь здание», — прошептала я, спускаясь по лестнице вслед за ней. «Настоящее». «Угу, главный зал ретуши», — усмехнулась Рената. «Сразу видно, что ты ничего не знаешь об отбросах столицы». Мы приостановились в полутьме, пропуская типа разбойничьего вида с топором за спиной. Я проводила его взглядом, который, должно быть, показался Ренате перепуганным, потому что она презрительно фыркнула. «Отбросы собираются в подземельях давным-давно», — понизив голос, сказала она. «Сюда никто не спускается. Мало охотников бродить среди старых захоронений. Но Кертису, естественно, плевать на чужие смерти». Она нахмурилась. «Стоило заняться этим местом заранее, назначить патрули...» Но магистрат не вмешивается в дела столичных властей. И порой напрасно. «Сейчас в любом случае уже поздно», — заметила я. Рената лишь сжала губы. Я вздохнула, в очередной раз жалея, что Тами и Леандра не было рядом. Но вчетвером мы привлекли бы больше внимания, поэтому эти двое собирались проникнуть в зал отдельно. «Я беру тебя только по одной причине. Кертис сказал, что не прочь был бы тобой попользоваться, поэтому если все пойдет совсем плохо, ты наш последний шанс. Я предложу обмен тебя на Салазара. Или Кертис согласится, или мы выиграем время, чтобы отвлечь его, захватить с собой Салазара и телепортироваться прочь». «Я поняла». «И учти, если мне понадобится оставить тебя там, я так и поступлю. И пусть Итан вызволяет свою драгоценную невесту. Отец приказал мне вытащить Салазара, но не тебя. Ты даешь на это свое согласие? Иначе я не возьму тебя с собой». «Я даю тебе согласие, Рената. Но если у тебя будет возможность меня вытащить, ты же меня не бросишь?» «А если и брошу? Это не будет предательством, раз ты вызвалась сама». «Бросит. Как пить дать бросит?» Я поежилась. Хорошенькая мне предстояла ночь. Но я не могла поступить по-другому. Салазар был в заложниках, и мы не могли пойти на Кертиса в лобовую атаку. Жизнь друга Итана была слишком важна, чтобы так ею рисковать. Но как Кертис смог захватить Салазара, когда того не сумели найти даже близкие друзья? Я инстинктивно чувствовала, что-то здесь не так, но не знала, что. Мы, наконец, спустились к узкой лестнице, у которой стояли четверо крепких парней в черных плащах. У одного из них в руках был светящийся артефакт. Стало быть, он был магом. Перед ними вереница страждущих поклонников Кертиса выстраивалась в цепочку. Члены культа послушно расставались с оружием, поднимали руки для досмотра, а потом также покорно спускались вниз. «Здорово Кертис их выдрессировал», — прошептала я. «Или пообещал что-то», — бросила Рената в ответ. «Проклятие! Никакое подкрепление здесь не пройдет. А связаться с отцом я уже не смогу. Нас увидят». «Почему подкрепление не пройдет?» Вместо ответа Рената кивнула на сплошную с виду стену. Я пригляделась и увидела еле заметные мерцающие алые огоньки. Сначала я подумала, что это свечи, но, вглядевшись пристальнее, поняла, что вижу цепочку артефактов. «Здесь все взлетит на воздух, если попытаться пробиться иначе, чем через эту лестницу», — сквозь зубы произнесла Рената. Кертис перестраховался. «Телепорт наружу работает, так что сам он уцелеет, конечно. Но телепортироваться внутрь уже нельзя. Если мы не вытащим пленника сейчас, он обречен». План был очень прост. Мы подберемся к Салазару, отвлечем Кертиса, схватим Салазара и телепортируемся вместе с ним в безопасное место с помощью Ренаты. Она магистр, ей это по плечу. Леандра и Тами будут неподалеку в качестве подстраховки, но я надеялась, что их помощь не понадобится. «Думаешь, Кертис все-таки захватил Салазара?» — с тревогой спросила я. «Никого-то еще?» «Поэтому мы не будем действовать, пока не увидим лица», – отрезала Рената. «Не будь дурой, у меня все продумано». «Что-то я в этом сомневаюсь», – пробормотала я. Вместо ответа Рената нетерпеливо дернула головой и направилась к лестнице. «За мной!» Темный зал напоминал амфитеатр, где все ступени были заняты. Поклонники Кертиса сидели друг у друга на головах, и я невольно поежилась, осознав, как популярен стал этот безумец. Здесь было не меньше полутора сотен отчаявшихся мужчин и женщин, пришедших сюда, несмотря на риск. Зачем? Кертис задурил им голову обещанием денег и нового положения в обществе. Одними губами произнесла Рената. Они думают, что он поубивает всех магистров и начнется золотой век. Но до темного магистра Кертису далеко. Алексис вообще не утруждал себя общением с отбросами. «Это люди, а не отбросы», – тихо сказала я. Рената фыркнула. «Мало же они, на них похожи». Полуразрушенный склеп посреди зала был похож на извращенную сцену. Огромная черная вуаль, спускающаяся с потолка, колыхалась вокруг нее наподобие занавеса, и мне стало не по себе. Может быть, стоило тихо сидеть в магистерском саду, гулять с Барни и наслаждаться магическими сливками? Что я здесь делаю? Здесь, где меня могут убить в любой момент. Но тут порыв магического ветра прошел по залу, освежая воздух. Занавес вспыхнул синим огнем и разлетелся тлеющими обрывками, и я мгновенно вспомнила, что я здесь делаю. Потому что посреди сцены, беспомощно болтаясь, висел подвешенный вниз головой маг. Голову скрывал черный мешок, балахон скрадывал связанную фигуру, но меня мгновенно пронзило узнавание. Передо мной Салазар. Меня начала бить дрожь. Может, это не он? Пожалуйста, пожалуйста, пусть. «Добро пожаловать в новый мир», — раздался торжествующий голос Кертиса, и на меня пахнуло знакомым ощущением темной и опасной магии. «В мир, где у каждого будет свое место». Кертис шагнул на сцену. «В мир», — триумфально завершил он, — «где магистры больше не будут решать вашу судьбу. Ведь где они были, когда темный магистр громил ваши дома 20 лет назад?» Он вскинул руку. «Чьи семьи?» — громовым голосом возгласил Кертис. «Пострадали от темного магистра и его свиты, а? Кто потерял ремесло? Кто потерял семью? Встаньте!» В рядах раздался шум. Рената хмыкнула. «Ну, Кертис хорош», — вполголоса сказала она. В столице Волнар похозяйничал основательно. Лопоухий парнишка поднялся с вызовом, глядя на Кертиса. «Я!» — крикнул он. «Кто еще?» «Я! И я!» Вслед за парнишкой начали подниматься другие. Оборванцы, а некоторые из них — откровенно бандитские рожи, а кто-то, возможно, и вовсе был подкуплен заранее. Но я с холодком заметила совершенно искренний гнев и боль на многих лицах. Рената была права. Темный магистр успел оставить свой след. «Больше», — пообещал Кертис, — «этого не повторится. Шавки Вендрика были слишком мягки к остаткам шайки темного магистра. Теперь ими займусь я». Кертис прошелся по сцене, оглядывая бессильно висящего пленника. Небрежно качнул мага, как импровизированный маятник, добавил искру магии, и из-под мешка послышался приглушенный кляпом вскрик. Кто-то в зале рассмеялся. «У темного магистра не осталось сильных наследников», — презрительно бросил Кертис. «Только слабаки». «Скажи это еще раз». Я порывисто обернулась и чуть не упала от удивления. Салазар стоял посреди прохода, держа в руке жезл. Навершие жезла горело темным огнем, и выглядело это впечатляюще. И совершенно не похоже на безобидного вздыхающего Салазара. Перед нами стоял решительный молодой маг. Жезл Кертиса мгновенно взлетел, направленный на Салазара. Глаза Кертиса сузились. «Надо же!» – протянул он. «А я как раз жду тебя. Даже приготовил одного из твоих друзей». Он пнул мага. «Хочешь его освободить? Я расскажу тебе, как». «Не слушай его!» – раздался из ниоткуда крик Тами. «Мы все живы! Это ловушка!» Проклятие! Она не вытерпела таки! К счастью, в зале было темно, но это лишь вопрос времени. Теперь, когда Кертис знает, что мы здесь, победить стало куда сложнее. А он знал, что мы будем здесь. Кертис расплылся в торжествующей улыбке, и я, наконец, поняла его план целиком. Кертис нарочно распустил слух, что один из наследников темных магов пойман. Он подвесил кого-то несчастного под потолком, чтобы мы решили, что это Салазар. А Салазар подумал, что пойман кто-то из его друзей. И хитрость удалась. Салазар явился, чтобы выручить друга, а мы явились за Салазаром. Мы все были обмануты. И сейчас я перевела взгляд на наглухо закрытую за нами дверь, в которой горело три знакомых алых огонька. Все мы были в ловушке. А Тами только что выдала себя. Теперь им с Леандро не выбраться так просто. Что ж, хотя бы Салазара мы нашли. Вот только... «Сейчас самое время схватить Салазара и телепортироваться», — прошептала я Ренате одними губами. «Жезл Кертиса направлен парню прямо в грудь», — сквозь зубы прошептала Рената. «Хочешь попасть под удар? Валяй». Кертис повел свободной рукой, будто радушный хозяин, встречающий дорогого гостя. «Спасибо за подаренную тобой силу», — произнес он с издевкой. «Как видишь, я избавился от насланного тобой безумия. Всего-то потребовалось несколько дней, чтобы осознать себя и понять, чего я на самом деле хочу». Рената, стоящая рядом со мной, напряглась, как рысь перед прыжком. «И чего же ты хочешь?» – поинтересовался Салазар. «На самом деле, я спрашиваю, только чтобы уточнить, это кончится концом света или лишь малой его частью? То, что все стоящие здесь обречены, настолько очевидно, что и говорить не о чем». Беспокойный шепоток пронесся по рядам. Кертис вскинул руку. «Спокойно, друзья. У этого молодого мага такая манера во всем видеть худшее. Но он умеет и делать добро, не так ли, Салазар? Скажи мне, ты уже знаешь, что я успел сделать с твоим подарком? Скольких людей я защитил? Скольких преступников убрал с улиц? Скольких нищих детей я осчастливил? Знаешь, сколько семей смогли, наконец, хорошо поесть и не бояться, где они найдут кусок хлеба завтра?» Сейчас Кертис совсем не походил на безумца. Скорее уж, на ловкого оратора и любимца публики. Я быстро оглядела соседей с горящими глазами, внимающих каждому слову, и мысленно покачала головой. «Если эти люди и впрямь жили на дне, а Кертис дал каждому из них надежду, непросто будет убедить их, что он всего лишь ими пользуется». Салазар пожал плечами. «Это бессмысленно. Никто из нас не доживет ни до какого куска хлеба. Магистры найдут вас всех и уничтожат». Кертис нехорошо улыбнулся. «Но ведь ты можешь предотвратить это, Салазар», — обманчиво мягко сказал он. «Защитить нас всех! Защитить меня! Сейчас я единственная опора для этих людей! Но моя магия сгорает, сжигая меня изнутри. Еще несколько месяцев я смогу помогать им, но потом меня не станет. Кто они без меня? Ты!» — он ткнул пальцем Салазара. «Изучал секреты темной магии и исцеления». Кертис явно поколебался, но не добавил бессмертия. «Помоги мне, присоединись ко мне, и я...» Кертис кивнул на дергающееся тело, подвешенное на сцене. оставлю в покое и тебя, и твоих друзей». «Может, сначала освободишь его?» – поинтересовался Салазар, кивнув на тело. «Я хотел бы убедиться, что это не полубездыханный Итан Волнар, например. Вдруг ты сейчас убьешь наследника темного магистра, и проклятие пойдет на всех нас». Салазар с пасмурным лицом кивнул на аудиторию. «Вряд ли твои последователи будут рады покрыться черными язвами и умереть». Я восхищенно посмотрела на Салазара. «Вот это блефует!» В том, что он блефовал, я не сомневалась. Архимагистр относился бы к Итану как к хрустальной вазе, если бы смерть Итана могла высвободить нечто опасное. Кертис обнажил зубы и на мгновение отвлекся, поворачиваясь к пленнику. Веревки вспыхнули, сгорая. «Сейчас!» — выдохнула я. Но Рената удержала меня за рукав. Ее глаза были устремлены на черный мешок, который Кертис небрежно стянул с головы пленника. «Мертан!» — прошептала Рената. «Смотритель тюрем и мой бывший начальник и учитель», — подтвердил Кертис, пиная связанное тело. Лицо Мёртона было покрыто синяками, рот завязан. «Хотел сделать из меня такого же надсмотрщика, но я освободился». Он улыбнулся Салазару. «Освободись и ты. Это твой первый и последний шанс, мальчик. Обратно к архимагистру, и я тебя не отпущу. Чтобы ты исцелил старика, который позволяет бедности и обнищание, пусть катится в могилу». Одобрительный шум подтвердил его слова. Честно сказать, на месте этих людей я думала бы примерно так же. Что для них сделал магистрат? Мало что, раз Кертис обратил их симпатии всего за несколько дней. Рената напряженно смотрела на Мёртона, прикидывая что-то, словно делая выбор. «Мы его не вытащим», — прошептала я. «Зачем он тебе?» «Заткнись», — прошептала Рената. «Я думаю». Она перевела взгляд на Салазара, но Кертис уже вновь наставил на него жезл. Лицо Рената было необыкновенно бледным и напряженным, и я вдруг поняла, что она боится. Кертис был намного сильнее нее. Его охранила темная магия, и требовалось недюжинное мужество, чтобы сверкнуть в телепорте перед ним, подставляясь под удар, и утащить ценный приз, не забыв захватить меня. Неудивительно, что Рената медлила. «Присоединись ко мне!» Ракочущий голос Кертиса был вкрадчивым, уговаривающим. «Мне не нужно бессмертие, но я хочу оставить след, сделать дело, построить город и мир свободных людей, где не будет нищих, где сливки общества будут задыхаться от налогов, а не от жира, а каждый убийца будет казнен через 2 дня. Мир, который не построят ни магистры, ни твой друг Итан». «Потому что никому это не нужно», произнесла Рената едва слышно. «Идиот, какой же идиот! Он тут все утопит в крови. Дай мне прожить 5 лет, 10 лет!» Кертис не приказывал, просил. «Дай мне эти годы, дай эту малость, и след оставим мы оба. Посмотри на этих людей, Салазар. Разве они не достойны твоей помощи?» Двое магов смотрели друг на друга. Навершие жезла Салазара клубилось темной магией. И вдруг погасло. Салазар покачал головой. «Итан не хотел бы такой судьбы, о которой ты просишь», — проронил Салазар. «Тебе повезло, Кертис. Ты пришел в себя, получил власть, и ты еще дышишь. Если я применю на тебе темную магию, ты потеряешь как минимум 1 из 3. Или, — Салазар загнул палец, — это тебя убьет. Или ты потеряешь силы и снова станешь обычным магистром. Или потеряешь себя и станешь всевластным темным властелином, у которого логика одна – смерть. Салазар безразлично пожал плечами. «И нужно тебе это. Все, что я могу сделать, отсрочить твою смерть и не делать ничего». «И все-таки», — зловеще произнес Кертис, — «ты это сделаешь. Потому что сейчас я уже не прошу тебя, мальчишка. Я тебе приказываю. Иначе твои друзья умрут». Я перестала дышать. Салазар прищурился. «Мои друзья», — задумчиво произнес он. «Что ж, отпусти их, и, может быть, я дарую тебе бессмысленную толику жизни. Может быть». Кертис усмехнулся. «Хорошая попытка», — проронил он. «Но нет. Взять его». «Только попробуй!» Раздалось шипение магического огня, и Леандра и Тами, расталкивая соседей потоками магии, оказались по обе стороны от Салазара. В отличие от магистрессы Ренаты, они не медлили. Трое магов тут же оказались в кольце, но никто не смел приближаться к трем горящим жезлам. Кертис расхохотался. «Вы серьезно надеетесь противостоять мне? Нам? Вас никто отсюда не выпустит. Эти люди сделают все, чтобы сохранить надежду на лучшее будущее. А их надежда принадлежит мне». «Да?» — вдруг ухмыльнулся Леандра. Он был бледнее Ренаты, но жезл в его руке не дрожал. «Им нужны деньги?» «Да!» — раздались разрозненные выкрики, перебитые проклятиями в адрес Леандра. Леандра, все еще бледный, улыбнулся еще шире и повысил голос. «Что ж, я сделаю вас еще богаче!» И ударил магией в каменный потолок. Я пригнулась, ожидая, что тут-то нас и погребет землетрясение. Но вместо этого с неба посыпались золотые монеты. Целый дождь золотых монет полетел по ступеням, сверкая в воздухе, падая сквозь протянутые пальцы. Люди орали, вопили, прыгали, на мгновение закрыв от нас Салазара. Я ошеломленно смотрела, растерявшись. Салазар уже в сопровождении шатающегося Леандра и Тами летели к трещине в стене, откуда блестели красные огоньки. Тами и Салазар уже вскидывали жезлы. Знали ли друзья Итана, что им не выбраться, что одно заклинание, и мы все взлетим на воздух? Я закричала что-то предостерегающее. И тут восторженные крики сменились разочарованными. Золотые монеты оказались невесомой иллюзией, тающей в жадных руках. Измученный Леандра потратил все свои силы, чтобы отвлечь зрителей. Я не сразу поняла, что это иллюзия, а когда поняла, было уже поздно. Воспользовавшись суматохой, Рената выдернула мою руку и выхватила жезл. Вспышка, круг, и она оказалась рядом с Салазаром. Все, кто оказался рядом, включая Тами и Леандра, были разбросаны в сторону воздушной волной. Наши с Ренатой взгляды на миг встретились. Бывшая невеста Кертиса насмешливо улыбнулась и, обхватив Салазара за плечи, исчезла во второй вспышке. В следующую секунду меня схватили за руки. «Надо же, кто тут у нас!» — раздался голос Кертиса. «Дочь предателя! Ты заодно с моей бывшей невестой!» Он подошел ко мне и поднял за подбородок. Краем глаза я увидела, что Тами и Леандра были наполовину погребены под толпой. «Не трогать их!» — рявкнул Кертис, повернувшись в ту сторону. «Отобрать жезлы и связать. Они мои!» Он вновь улыбнулся мне. «Пришла защитить своего друга или убить меня?» Тами, наверное, сейчас бы плюнула ему в лицо, будь она на моем месте. Или заявила что-нибудь гордое и правильное, и, увы, бесполезное. Я вздохнула. «Ты ведь понимаешь, что Итан тебя в покое не оставит?» — устало спросила я. Белые зубы Кертиса блеснули в ярком свете жезла. «О, я на это надеюсь», — зловеще пообещал он. «Поэтому вы трое будете жить». Короткий смешок. но недолго. Магия ударила мне в лицо, и наступила темнота.